Не нужно сгоряча принимать такие решения, покоритель тайн, забеспокоился карлик. Признаю, произошла неприятность, но нельзя сказать, что она настолько великая, чтобы вот так отказываться от нашей помощи. Неприятность – это когда ты шел и случайно споткнулся о камень. Вот это неприятность. Передача всей информации о нас, наших способностях, силах, предметах – это диверсия. Библиотекари могут дать гарантию, что через 2 года не появится еще один отступник, который с радостью побежит делиться с Делайлой информацией, полученной с момента создания прежнего отступника. Нельзя спрогнозировать появление самосознания у отдельных клонов, после паузы ответил карлик. Это всегда происходит спонтанно и неожиданно. В большинстве случаев нам удается устранить проблему самим, но иногда отступник выживает и находит себе сильного покровителя. Такого, против которого даже мы ничего сделать не можем, и с которым продолжаете работать, словно ничего не произошло, верно? У Делайлы есть абсолютные артефакты, это не та информация, которую мы можем. Да или нет, рявкнул я. Изворотливые карлики были еще хуже моего хитроумного наставника. У меня нет права разглашать такую информацию. Карлик даже голову вжал, словно ожидая моего гнева, но его не последовало. Смысл срываться? У тебя 2 суток, чтобы покинуть Бристон. Все, что останется в библиотеке после этого срока, будет считаться собственностью клана Панты Дома Баа в частности. Глав города я предупрежу, ты не можешь ставить мне условия, искатель. В библиотекаре появился стальной стержень. Если я уйду, то уйду вместе с защитной формацией и осколком своего тела. Готов к такому, а ты попробуй. Время доброго Зандра, видимо, окончательно ушло в прошлое. Ты можешь убрать защиту и осколок первородной души, спорить с этим глупо. Вот только ты о последствиях подумал, есть в центральном регионе Даос по имени Докровит. О том, что ты сделал, он узнает одним из первых, ты сам настоял на золотых листах. Да даже если ты каким-то образом их изменишь, небо не оставит такое нарушение безнаказанным. Готов рискнуть своим присутствием в мире людей, к тому же не забывай, мою семью не так просто уничтожить. Да, демонов из рода Урбангас мы потеряем. Защитить всех не получится, особенно если сюда явится Делайла. Но моя семья выживет, и мы начнем мстить. Полагаю, одной вилли хватит, чтобы превратить вашу жизнь в кошмар. Готовы к тому, что каждый день она будет откусывать от изнанки новые кусочки пространства. Рано или поздно она заберет себе все. Ты способен ее остановить, особенно после того, как потерял связь с собственным телом. Так что давай, вперед, нарушай договор, у тебя 2 суток, потом этого клона выпихнут из города силой. Развернувшись, показывая, что разговор окончен, я использовал технику перемещения и оказался рядом с порталом. Несмотря на внешнее спокойствие, меня буквально разрывало от злости. Вместо того, чтобы договариваться и предложить что-то поистине чудесное и нужное, карлик решил угрожать. Прежний я, наверное, согласился бы на мягкое решение проблемы, чтобы не терять союзников и источник знаний, но нынешнему мне требовалось нечто большее. И, как стало понятно, библиотекарь это большее не был готов обеспечить, потому что ему было выгодно работать и с нашими, и с вашими. Это даже не двуличная, многоликая тварь, что блюдет лишь свои интересы. В Бристоне такому точно нечего делать, если, конечно, у единого существа не хватит мозгов пойти на поклон и как-то сгладить ситуацию. Пока подобного не наблюдается. Центральный регион, императорский дворец, произнес я, как только из портала вышел смотритель. У тебя нет права посещать императорский дворец, искатель Зандр, последовал ответ. Докровит остался верен своему слову. Убивать меня не станут, но и предоставлять доступ к сильнейшему существу этого мира никто просто так не собирается. Даже если этому существу нужна моя помощь. Вот такой парадокс, логику которого понять лично я не могу. Центральный дворец, клан Пант, попробовал я. Раз наш клан был официально создан, то, по всем правилам, у него должно появиться свое представительство в центральном регионе, а также свой личный портал. Вот только в такое счастье я не верил, представителей моей семьи в центре империи не было. Откуда там взяться дворцу? Прошу, посторонился смотритель, пропуская меня к мерцающей пелене. Я даже на мгновение опешил. Сказанные наугад слова сработали, но так не бывает, верно? Или бывает? Ладно, не оценишь, не узнаешь. Прекрасно понимая, что могу попасть в неприятности, я все же сделал 2 шага, позволив пространству вокруг себя потерять плотность. Когда оно прекратило мерцать, я был готов ко всему. Порошку дознавателей, атаке клана Феникс, да даже к встрече с самой Делайлой. Последнее, конечно, стало бы для меня сразу последним приключением в жизни, но оно тоже могло состояться здесь и сейчас. Но нет, я очутился посреди пустого поместья, размещенного между дворцами кланов Феникс и Грифона. Хотя нет, поместье оказалось не таким и небольшим. Судя по возведенному забору, клану Пант выделили целый сектор центрального региона. Поместье, леса, озера, даже какая-то деревушка, что находилось на самой границе духовного зрения. Все выглядело безжизненным. Клан Грифона забрал даже животных, не желая оставлять нам ничего ценного. Да, именно из их территории была выделена наша. Территория клана Феникс, с которой мы граничили, осталась без изменений. Альтая, Лек, вы нужны мне в центральном регионе. Герлон, Дарна, давайте тоже сюда. Нужно понять, что со всем этим делать. Спустя 5 минут ко мне присоединились новоявленные зародыши бога и мой кровный брат. Долго никого вводить в курс дела не пришлось, и вскоре мы ходили по опустевшим комнатам центрального дворца клана Пант, решая, каким образом его заселять. В том, что отказываться от такого подарка мы не станем, уже точно. Это сейчас у нас нет ни слуг, ни помощников, ни представителей семьи, кто смог бы здесь жить. Но уже через 10-20 лет, если нас всех не уничтожат, территория в центральном регионе будет заселена. Нужно разобраться с налогами, предложила Альтая. Клан наверняка что-то должен выплачивать империи. Не может не выплачивать, у нас все племена платят. Здесь тоже должно что-то быть похожее. Лек, нам с тобой нужно во дворец императора. Если где и можно узнать о том, что обязан делать наш клан, только у вершителей судеб. Я пройдусь по старым знакомым, задумчиво произнес Герлон. Нужно нанять слуг, чтобы привести здесь все в порядок. Слуги не проблема, заявила Дарна. Пусть род Вум уничтожен, но наши слуги остались. Они адаптированы к центральному региону, так что даже амулетов им делать не придется. Я займусь. Как приятно, когда есть те, на кого можно спихнуть все самое нудное и неинтересное, улыбнулся я. Занимайтесь. Альтая, я изгнал библиотекаря. Дал ему 2 дня, чтобы убраться из Бристона. Опешила моя ученица, так что пришлось пересказывать весь наш разговор. Когда речь зашла про угрозы со стороны карликов, глаза Альтаи вспыхнули от ярости. Правда, я еще раз сказал ей о том, что готов сменить гнев на милость. Если за эти 2 дня библиотекарь пойдет на уступки и предложит что-то ценное, то, что мы сможем использовать для нашего развития. Меня поддержали, не дело, когда те, кто ошибся, вместо извинений начинают качать права и угрожать. Такое в нашем суровом мире должно наказываться. Делайлы во дворце клана Феникс не было. Божественная сущность обнаружилась в позе медитации рядом с ярким пятном, на которое мне было всегда больно смотреть. Огромная, как скала, первородная душа слепила всех обладателей духовного зрения. Бронзовый бог решил, что ему недостаточно сил, или делает вид, что поглощает силу, а потом сожрет несколько сотен тысяч жертв на алтаре, чтобы пробиться на следующий ранг. Это может, в Делайле я не сомневаюсь, небо с ней. Пока она рядом с кристаллом, охотиться за мной не может. Остальное меня пока вообще не волнует. Главное заключалось в том, что причина моего появления в центральном регионе находилась на месте. Докровит проводил совещание, вместе с ним в зале находилось 20 других вершителей судеб. Одна божественная сущность и куча зародышей бога, от бронзового до золотого ранга. Да, эпидемия ударила по даосам нещадно, раньше все вершители судеб являлись золотыми зародышами бога. Наверное, стоило подождать окончания совещания, но у меня имелась определенная договоренность с первым после императора. Он родил за систему безопасности своего дворца и, как я видел, ее значительно усовершенствовали с моего последнего визита. Новая стала значительно сильнее, у нее появилось много дублирующих контуров, так что отвести нити в сторону, как я сделал это раньше, не получится. Но этого и не требовалось, текущая защита была настроена против меня прошлого. Нынешний я, прошедший 2-е испытание и покоривший 100 волн 2-го кристалла, находился на принципиально ином уровне. Мне не требовалось ничего взламывать. Достаточно было найти несколько точек, где пересекались силы разных защитных контуров, что, накладываясь друг на друга, формировали нейтральную зону. Раньше увидеть такое возможности у меня не было, но сейчас не воспользоваться таким способом проникновения в центральный дворец было бы полной глупостью, потому что чинилось это достаточно легко и, стоит мне пояснить, каким образом я проник во дворец, местные мастера точно исправят недостатки. Еще немаловажным фактором служило то, что в кабинете до Кровита таких точек не было. Надеюсь, ничего критично важного на совещании не обсуждается, иначе получится некрасиво. Техника перемещения сработала идеально и, очутившись в зале для совещаний, я даже успел повернуться в сторону до Кровита, прежде чем утратил контроль над телом. Божественная блокировка, как ее назвал Лис, работала безотказно. Завтра в это же время жду отчет о том, каким образом искатель Зандер проник во дворец и каким образом следует исправить эту оплошность. Первые трое, давшие правильный ответ, будут награждены, остальных придется наказать. Все свободны. Всего через минуту зал заседания опустел, а я вновь обрел контроль над телом. Не дожидаясь вопроса, я пояснил принцип проникновения, после чего добавил: «Мне нужен отец Лего. Хочу начать с него». «Ты не стал золотым зародышем бога», — заметил Докровит. «Вам нужен результат или регалии». Мне удалось выдержать тяжелый взгляд божественной сущности. Не факт, что я вообще доживу до золотого ранга, но жаловаться на свою крайне непростую жизнь не собираюсь. Я искатель, а не плакса. И как искатель готов исполнить свое обещание. Если империи все еще хочется вернуть своих богов, я готов помочь. Мне нужен отец Лего. В свое время он приказал уничтожить Вилью и, что неприятно, его приказ был приведен в исполнение. Начну с него. Небо видит все. Если ему угодно, чтобы я забыл о том инциденте, то отец Лего выживет. Если нет, значит, у меня что-то не получится, и тот, кто приказал вырвать сердце моей Вилли, умрет. Хотя, как по мне, пусть живет. Без сердца моя жена стала гораздо сильнее. Глава 4. Не все так просто, как тебе того хочется, искатель. Задумчивый голос Докровита мне не понравился. Изначально предполагалось, что первый после императора должен обрадоваться тому, что я готов вернуть империи три божественные сущности, однако реакция меня удивила. В чем сложности? Пришлось спрашивать, ибо Докровит задумался. Бывшие главы, утратившие разум, не могут существовать без первородной души. Как только они удаляются от нее даже на незначительное расстояние, начинают чахнуть. При этом непосредственно рядом с кристаллом они находиться не могут, охватившее их безумие требует выхода. Император выступает в качестве заменителя первородной души, удерживая их безумие в узде, но стоит ему хоть на мгновение отвлечься, как все пойдет кувырком. Мы уже обсудили с ним этот момент, нельзя работать только с одним пострадавшим, нужны все разом. Такова специфика этой ситуации, поэтому у меня нет уверенности, что бронзовый зародыш бога справится с поставленной задачей. Сразу с тремя, опешил я. Новость была, мягко говоря, не самая приятная. Я-то и с одной божественной сущностью не был уверен в результате, а тут сразу трое. Поэтому мы не спешим и не торопим. Результат должен быть гарантированным. Потому что любая оплошность, вырвавшаяся из-под контроля боги бронзового ранга, нанесут непоправимый ущерб империи, в том числе и первородной душе. Вы же планировали вначале работать с бывшим главой клана дракона, напомнил я. Докровит кивнул. Именно тогда мы и определились с тем, что работать придется сразу со всей тройкой. Ты смотрел на пострадавшего 10 минут. За последние несколько тысяч лет эти 10 минут были самыми опасными для нашей империи. Императору пришлось приложить все усилия, чтобы сдержать безумие троих бронзовых богов. Еще раз повторять подобное он не станет. Да и 10 минутами твоя работа точно не ограничится. Мы не имеем права так рисковать. Это первое. Второе, императорский дворец, по нашему мнению, не то место, где имеет смысл проводить работу с разумом бронзового бога. Слишком близко к первородной душе. Слишком большие риски. Поэтому мы продолжаем размышлять, как поступить. Здесь нечего размышлять, после паузы произнес я. Работа с даосами будет проходить в Бристоне. У меня в городе есть осколок первородной души. Его будет достаточно для того, чтобы осуществить восстановление разума. Хозяин черного полигона избавил все земли вокруг моего города от любых форм жизни, так что даже глобальный катаклизм, если он произойдет, не сильно повлияет на империю. Осколок первородной души бесполезен, заметил Докровит. На мой взгляд, работа с тремя богами сразу потребует доступ ко всей первородной душе, который мне уже настроили, напомнил я. Библиотекари сразу сделали так, чтобы мой осколок никогда не иссяк, чтобы он был связан с их основным телом. Даже в разговорах между собой мы стараемся не упоминать о том, что такое первородная душа, как-то резко произнес Докровит. Это дающий силу кристаллу, а не что-то другое. Придерживайся такой интерпретации, искатель. Хорошо, пусть будет дающий силу кристаллу, мне без разницы. Важно то, что в Бристоне я могу работать без каких-либо последствий для центрального региона. Мне не нравится твой настрой. Почему так резко? Совсем недавно ты не был готов к такой работе. Что изменилось? Многое, скрывать правду я не собирался. У меня появилась новая сила, с помощью которой значительно увеличился контроль над энергиями. Но самое главное заключается в том, что меня ждет одно смертельное мероприятие, отказаться от которого нельзя. По словам моего наставника, есть не нулевая вероятность, что мне не удастся пережить это испытание. Наставник, речь же сейчас идет не о Герлоне, верно? Докровит использовал какую-то технику и перед ним появился целый ворох золотых листов. Взяв один из последних, Докровит прочел его и долгое время молчал, пытаясь испепелить меня взглядом. Даже между лопаток начало покалывать. Видимо, мне нужно дать на твой счет более четкие указания своим новым работникам. Старые были предупреждены, но новички еще не до конца понимают всю важность поступающих к нам данных. Значит, истинный демон. И давно ты с ним работаешь? С тех самых пор, как обучался в школе ярости. То, что Лис является моим наставником, это проблема. Это не самая приятная информация. Ты знаешь, кто он такой? Да, королева успела ввести меня в курс дела. Еще и она, нахмурился Докровит, а иголки между лопаток стали бить чаще. Наверное, стоило не усугублять ситуацию, но искатели не идут на попятную из-за страха умереть, а также матриарх Суккуб и патриарх Громил. Вся четверка изначальных истинных демонов, что когда-то пытались уничтожить наш мир, являются наставниками моей семьи. Лис занимается мной, Альтаей и Эльдой. Патриарх Громил занимается Вилеей, Кармином и Рансит. Матриарх Суккуб, Дарной. Кто будет заниматься Герлоном и Ирин, я еще не знаю. Видимо, тоже Лис. Королева, Докровита, как я понял, интересовала только одна сущность. Остальные ему были безразличны. Она занимается Легом. Судя по вашему лицу, вы вообще не в курсе происходящего, верно? Это, конечно, длинный разговор, но и мы никуда не спешим. Все началось еще тогда, когда я впервые ощутил в себе способности управлять энергией. Так я стал истинным демоном. Докровит слушал молча. Стоит отдать должное его выдержке. Неприятных ощущений у меня больше не возникало. Первый после императора умудрялся контролировать свои эмоции. В том, что они были, я не сомневался. Если верить рассказам Лиса, то Докровит потратил немало времени, уничтожая истинных демонов. И тут оказалось, что один из них сидит прямо перед ним, да еще и настаивает на том, что готов работать сразу с тройкой божественных сущностей. У меня не было сомнений в том, что рассказывать, а что стоит утаить. Почему-то имелось четкое убеждение, что рассказывать нужно все, начиная от первого испытания и как мы на него попали, заканчивая обучением в школе ярости и достигнутыми договоренностями с королевой Лисом. Лучше Докровит прямо сейчас покажет свою сущность и отношение к истинным демонам, чем позже, когда мы обустроим Бристон. В том, что первый после императора поймет, кем является моя семейка, сомнений не было. Позволь взглянуть на твою пластину, искатель, потребовал Докровит, как только я закончил рассказ. Вот она, очередная проверка. Я без опаски протянул свою пластину и вскоре получил ее обратно. Судя по реакции, надпись не изменилась. Не понимаю, просто не понимаю. Докровит даже голову рукой подпер, продолжая буровить меня взглядом. Почему ты все еще ведешь небо, если являешься истинным демоном с двумя обучениями? И, судя по твоему рассказу, отправишься на единственную базу древних людей, находящуюся в мире демонов. Туда, куда даже мне не очень хотелось бы соваться из-за радиоактивного фона. Ты же в курсе, что именно на этой базе были созданы все те существа, что сейчас носят имя истинных демонов. Наши наставники старательно избегают разговоров на эту тему, но о чем-то подобном я догадывался и сам. Единственное, думал, что база находится в мире людей. То, что мы являемся истинными демонами, как-то повлияет на наши отношения. Как я сказал, мне уже рассказали версию той стороны о произошедшем. Без подробностей, но общий смысл понятен. Они едва не уничтожили наш мир, Холодно ответил Дакровид. Это было 9000 лет тому назад. Такие вещи не имеют срока давности. Так и мстите им. Мы-то здесь при чем? Вы их ученики. Вы получаете от них не только силу, но и их образ мыслей. Перенимаете от них все. Я задумчиво покрутил в руках пластину искателя. Для меня она оставалась бесполезной. Прочесть надпись я не мог. Видимо, для этого требовалось больше силы или опыта, либо знаний, где смотреть. Дакровид правильно понял мои движения. Только статус пластины дарует тебе возможность жить, искатель. Один только статус. Польза, которую ты и твоя семья можете принести нашей империи, даже близко не стоит с тем, что сделали ваши наставники в прошлом. А давайте такие пластины сделаем каждому моему члену семьи, предложил я. Есть у меня мысли, что аналогичные слова будут к каждого из тех, кого вы собираетесь уничтожать. Вы ведь собираетесь это делать, я угадал, великий Дакровид, первый после императора, не потерпит, чтобы по землям даосов ходили ученики истинных демонов. Нет, чтобы по ним ходили те, кто отныне и сам называется истинным демоном. Потому что каждый из моей семьи прошел первое обучение. Громилы, энергетические вампиры, сирена, суккуба, мозголом, хмарник. Среди нас есть все. Осталось найти инкуба и тануки, чтобы закрыть весь список. Ничего, мы найдем. В этом у меня сомнений нет. Причем найдем их среди людей, не демонов. В этом я тоже не сомневаюсь. Но в чем я сомневаюсь, так это в том, что мы должны отвечать за действия наших наставников в прошлом. Желаете их уничтожить? Вы прекрасно знаете, где они все находятся. Центральный дворец демонов, школа ярости, деревня истинных демонов. Вот три места, где сидят ваши враги, но никак не в Бристоне. В моем городе живут те, кто не только угоден небу, но и ведет его своей волей. Кто своими деяниями показывает, что есть добро, что есть зло. Кто устанавливает законы. Стоило мне это произнести, как на меня накатило очередное озарение. Тот, кто ведет небо. Это же не просто надпись, взятая с потолка. Эта фраза означает ровно то, что в ней написано. Мы действительно ведем небо, но не то, что является высшей силой и определяет, кому стоит установить блок возвышения, а кого можно помиловать, нет. Мы те, кто определяет закон, по которому живет общество. Понятия не имею, каким образом это работает и как наши действия перекладываются в законы, но прямо сейчас я не сомневался в этом ни на мгновение. Сколько золотых листов было создано мной и Велией? Прямо спросил я у Дакровита. Первый после императора какое-то время молчал, но потом махнул рукой и перед ним сформировалась весьма приличная стопка указов. Как минимум листов 30-40 там точно было. Точно так же, по мановению руки, листы исчезли. Что-либо пояснять Дакровит не собирался. Моя семья заслуживает права на жизнь и возвышение, даже несмотря на наших наставников, я подвел черту. Если есть сомнения, выдайте им пластины, или проверьте те, что уже есть у Герлона, Эльды или Кармина. Мы те, кто мы есть, нравится вам это или нет. Так решило небо. Оно привело нас всех в одну точку в одно время, связав семейными узами. Так, может, прекратим вспоминать прошлое и подумаем о будущем? Демоны уже сейчас выпустили на востоке империи бесчисленное количество низших демонов. Вскоре явятся высшие, причем во главе с князьями. Империи нужны трое божественных сущностей, что способны перевесить чашу весов в сторону даосов. Но вместо того, чтобы работать в этом направлении, вы думаете о том, как нас прикончить. Только из-за того, что 9000 лет назад наши наставники едва всех не уничтожили. Предлагаю следующую последовательность действий. Вы даете гарантии, что не станете лично уничтожать мою семью, пока мы ведем небо, и через 2 часа доставляете 3 бронзовых богов в Бристон. Там я займусь их возвращением. Лично, мне не понравился взгляд Дакровита. То есть я могу уничтожить твою семью с помощью кого-то другого? После того, как мы пройдем обучение, возможность уничтожить нас останется только у вас. Слишком дерзкое заключение, нехорошо ухмыльнулся Дакровит. Полагаю, глава клана Феникс с ним будет не согласна. Да, еще один момент, который я хочу сразу озвучить. Кроме гарантии ненападения с вашей стороны, вы дадите гарантии того, что не станете вмешиваться в мое противостояние с Делайлой. Мне даже безразлично, почему вы в упор не замечаете тот факт, что она является богом секты Бахаа. Видимо, это выгодно империи. Регулирование численности обычных крестьян – непростая задача, пусть с ней справляются сектанты. Вот только я, как искатель, не могу принять такой логики. Между мной и Делайлой состоится бой, сейчас или потом, неважно. Важно то, что Даоса, именуемого Докровитом, в нем быть не должно, ни с моей, ни с ее стороны. Таковы мои условия. Только так я согласен вернуть разум трем бронзовым богам. Ты бронзовый зародыш бога, она бронзовый бог, напомнил первый после императора. Бой между вами невозможен. Ты находишься под защитой империи. Значит, стоит убрать защиту империи с меня и моей жены и перевести ее на клан Пант в целом, без сомнения ответил я. Сектантам, даже выгодным империи, нет места в этом мире. Я проинформирую главу клана Феникса о том, что отныне у нее развязаны руки, раздалась фраза, разом пояснившая мне все, что творится в нашей империи. Докровит прекрасно знает о том, кто такая Делайла и что она творит. Вот только этот имперский чиновник старательно отводит глаза в сторону, делая вид, что происходящее его не касается. Известное зло куда приятнее зла непонятного и скрытого. К тому же Делайла может использоваться как цепной пес, выполняющий не самые законные задачи. Не самому же Докровиту этим заниматься, верно? В том, что он точно вздумал навредить нашей семье, я уже не сомневался. Даже хорошо, что это вскрылось сейчас, а не через какое-то время. Тогда удар стал бы для нас полной неожиданностью. Сейчас же я знаю, что ждать от империи ее сильнейшего представителя. И это знание мне совершенно не нравится. Небо с ним, следуй за мной. Приказал Докровит и в мгновение ока оказался возле портала. Первый после императора не сомневался в моих способностях, поэтому действовал максимально эффективно. Я появился перед ним практически мгновенно. Такими прыжками меня не удивить. Открой портал в Бристон, потребовал Докровиту смотрителя, после чего повернулся ко мне. Я прибуду с тремя пострадавшими через 5 минут. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, искатель. Потому что любая оплошность будет дорого тебе стоить, тебе и твоей семье. Я так и не услышал главного, напомнил я, гарантии. Они мне нужны до того, как я увижу пострадавших. Они у тебя есть, слово, в письменном виде, на золотом листе, с обязательной регистрацией в артефакте, если и отстаивать собственные интересы, то до конца. В нашем непростом мире на слово можно верить только искателям. Вы же не один из нас, о, какое же это замечательное чувство, когда между лопатками вонзается раскаленный прут. Нет, я не мазохист, мне такое не нравится, но само чувство говорит о том, что я все делаю правильно, потому что Докровит действительно собирался оставить наши договоренности без какой-либо фиксации. Нет, такое мы уже проходили, вера имперским чиновникам, даже если им 10 тысяч лет, нет никакой. 5 минут, искатель. Холодный голос Докровита был отличной наградой. Ты получишь свои гарантии. Где его портал? Почему мне приходится контролировать каждый свой приказ? Отношения между Докровитом и смотрителями меня не интересовали. Едва появилась мерцающая пелена, я окунулся в нее с головой, оказываясь в Бристоне. Одного взгляда на город хватило, чтобы определиться с местом, где буду работать, рядом с осколком первородной души. Любое другое место являлось альтернативой. Библиотекарь, несмотря на наш недавний разговор, продолжал спокойно сидеть в читальном зале и даже не думал собирать книги. Либо этот процесс был полностью автоматизирован, либо карлик собирается мне что-то предложить, либо он просто не верит, что я приведу свои угрозы в исполнение. Ладно, пусть сидит, это его выбор. Свой я уже сделал. Мне едва хватило времени, чтобы поведать семье о нашем разговоре с Докровитом, как прямо передо мной появился золотой лист. Первый после императора оказался дотошным и тщательно выписал все условия, при соблюдении которых он не будет уничтожать мою семью. При этом имелся отдельный пункт о том, что клан Феникса получает право взаимодействовать с кланом Пант на общих условиях, то есть нападать, уничтожать и захватывать по мере своих сил. Я лишь ухмыльнулся, на золотом листе, рядом с подписью Докровита, уже стояла размашистая подпись Делайлы. Даже несмотря на медитацию перед первородной душой, она не поленилась изучить и сразу же подписать появившийся золотой лист, что говорило о том, что никакой медитации там и не пахнет. Бронзовый бог делает вид, что пытается покорить силу первородной души, а на самом деле лишь отбывает время, чтобы ни у кого вопросов не возникло, каким образом она стала серебряным богом. В том, что Делайла метит именно туда, сомнений у меня уже не было. Целеустремленность этой женщины пугала. Едва я подписал кровью золотой лист, как пространство рядом со мной замерцало, оформляясь в портал. Из него повеяло такой силой, что я даже забыл, как дышать. Еще никогда в своей жизни мне не приходилось пересекаться с императором, поэтому я оказался банально не готов к его силе. Аура, которой давил на меня король или королева, были лишь мелкими отголосками по сравнению с тем, чем обладал император. При этом, как я правильно понимал, он еще и сдерживался, чтобы не уничтожить ни меня, ни тех, за кем присматривал. Портал замерцал, и из него вышел Докровит, удерживающий техниками три погруженных в стазис тела. Одного из них я уже видел, бывший глава клана Дракона, что управлял Северным сектором. Двое других были мне неизвестны, но отца Лиага я сразу узнал. Тяжело не узнать того, кто идет путем зверя. Очутившись рядом с осколком первородной души, пострадавшие встрепенулись. Они все еще находились в стазисе, но пытались с ним бороться, чтобы добраться до желанной цели и уничтожить ее. «Действуй!» — приказал Докровит, и портал исчез. Но не исчез Докровит, оставшись контролировать состояние пострадавших. На мгновение закрыв глаза, я окунулся в состояние гармонии, вытаскивая перед собой зеленую поляну, но у меня не получилось. Поляна появляться не желала. Я очутился на небольшом треугольном островке, окруженном тремя гранями. За ними бушевал бескрайний океан безумства бронзовых богов. Причем бушевал с такой силой, что волны с легкостью поднимались в небеса, чтобы обрушиться обратно с чудовищным грохотом. Черные тучи, безумный ветер, мириады смерчей и молний дополняли картину, но самое неприятное заключалось в том, что островов с сохранившимся сознанием даосов в такой жути я не видел. Если сравнивать то, что произошло с князем и текущим состоянием глав кланов, разница была на уровне кандидата и зародыша бога. С таким чудовищным буйством стихии, причем сразу всех без исключения, сталкиваться мне еще не приходилось. Вот только и отступать я не собирался. Передо мной появилась проекция осколка первородной души, куда я планировал стаскивать всю лишнюю энергию. Однако стоило связать три грани и осколок, как последний принялся неприятно вибрировать. Так, словно входящая в него энергия была слишком высокого уровня, чем то, с чем мог справиться осколок. Неприятно, конечно, но с чем-то подобным я и предполагал столкнуться. В голове все еще был свеж разговор с библиотекарем, когда он сказал, что в городе невозможно установить только один осколок первородной души. Для того, чтобы система была стабильной, осколков всегда должно быть два. Один со стороны мира людей, другой со стороны мира демонов. В одну сторону он не работает. Отключив нити от граней, я сформировал еще одну проекцию, теперь уже перевернутую. Второй осколок появился в моей гармонии без проблем, но стоило попытаться объединить их, чтобы сформировать нечто цельное, возникли трудности. Объединяться они не желали. Как я ни напрягался, как ни старался, но приблизить проекции не получалось. Они словно отталкивали друг друга, уподобляясь мощным магнитам. Бушующий океан за гранями почувствовал мою слабость и усилил нажим. Раньше такого не было, так что для меня стало неприятным сюрпризом, что мой остров начал уменьшаться. Давление со стороны безумства глав кланов оказалось таким огромным, что незыблемые границы безопасности начали трещать по швам и уменьшаться. Просто из-за того, что мне не удавалось объединить две проекции кристаллов. Мы называем это дающий силу кристалл, никак иначе, всплыли слова Докровита. Но ведь это лукавство. Первородная душа, с какой стороны на этот кристалл не смотри, являлась всего лишь телом существа изнанки, прибывшего в наш мир 10 тысяч лет тому назад. Это не дар неба, это не великое сокровище, это просто тело, которое, по какой-то причине, не желает становиться единым. Но ведь так не бывает, верно? Если что-то когда-то было единым, значит и есть способ его объединить вновь. Почему тогда у меня не получается? Может, потому что я делаю все неправильно, ведь в текущем уравнении нет еще одной переменной. Есть тело со стороны мира людей, есть тело со стороны мира демонов. Чего здесь нет? Правильно, разума. Нет того, кто может связать эти два объекта. Нет библиотекаря. Часть моего сознания вернулась в реальность. Докровит превратился в статую, контролируя состояние трех даосов. На меня он не обращал внимания. Даже если произойдет катастрофа, из всего Бристона выживет только первый после императора. Ему все будет нипочем. Небо, о чем я думаю, сейчас не до него. Духовное зрение подсветило нужный объект и, заблокировав его на всякий случай, чтобы не дергался, я начал тащить объект к себе. Библиотекарь, а объектом был несомненно карлик, появился рядом со мной через пару секунд. Я вновь вернулся на небольшой остров, что продолжал уменьшаться, и силой воли добавил сюда еще и проекцию карлика со всей его энергетической структурой. Итак, есть два осколка, есть связующая их сущность. Каким образом все связывать? Самым простым, никакой сложности. А что у нас самое простое? Меридианы и ядра, которыми я мог управлять без всяких проблем. Медленно, невзирая на творящееся вокруг меня безумие и предстоящую катастрофу, я начал связывать концы меридиан библиотекаря с осколками первородной души. Таким образом, каждый узел, кроме крайних, был объединен сразу с двумя осколками, но мне казалось это нормальным. Главное, что в меридианах была разница. Закончив с первым контуром, я обратил внимание на ядра. В третьем поясе библиотекарь являлся владыкой, так что обладал всеми тремя дополнительными контурами энергии. Они тоже пошли в дело. Когда я закончил объединять все связующими нитями, картина получилась жуткой. Словно кто-то разобрал карлика на мелкие части и насовал в него дополнительных ниточек, за которые затем будет дергать. Вот только меня не смущала картина, мне требовался результат. Присоединив нити к граням, что уменьшили мой остров уже до небольшой комнаты, я повторил процесс с выкачки энергии. Нельзя продавить безумие, нельзя его сломать силой. Безумие можно было только забрать, и у меня это получилось. Пространство наполнилось чудовищным криком боли, орал дергающийся карлик. Сила, попадающая в один осколок, проходила через энергетическую структуру библиотекаря и терялась во втором осколке без остатка. На этот раз кристаллы дрожать не стали, вместо них дрожал библиотекарь. Но к нему у меня претензий не было. Пусть дрожит. Раз орет, значит живет. Остальное вторично. Грани замедлились, пока окончательно не остановились. Прошла, кажется, вечность, прежде чем они пошли в противоположную сторону. Но, как только я выиграл первый миллиметр, на мое лицо наползла довольная ухмылка. Я победил. Пусть мне потребуется все время этого мира, но трое божественных сущностей будут возвращены в наш непростой мир. Осталось дело за малым, следить, чтобы карлик не подох от боли, ибо он является центральным элементом моей системы. Не станет его, не станет никого. Уверен, как только грани поймут, что напряжение ушло, они меня раздавят. Поэтому оставалось только одно. Положив руку на грудь библиотекаря, я едва не задохнулся от переполняющей меня энергии. Тряска карлика закончилась, я забрал боль. Вот только до меня сразу дошло, победа радости мне не доставит. Сильно не доставит. Небо обожает, когда кто-то страдает, а если слово «кто-то» заменить словом «искатель», то обожает вдвойне. Но права оставить библиотекаря одного у меня не было. Потому что, демоны меня раздери, я искатель, а не палач. Это мой бой, значит и страдать мне. Оставалось надеяться только на одно. Моя фраза о всем времени мира были лишь красивой аллегорией, а не указанием к действию. Ибо невозможно терпеть раздирающую меня боль вечность. Глава 5. Кто ты, искатель? Раздался наполненный силой голос. Даже внутри моей гармонии он звучал так, что вызывал резь в ушах и дрожь по всему телу. Причем изменить это у меня не получалось, несмотря на то, что мы все еще находились там, где властвовал только я. Власти над моими гостями у меня не было. Три божественные сущности, выбравшиеся из своих островов, взирали на меня сверху вниз, решая, раздавить сразу или дать еще помучиться. Останавливало их только то, что они успели увидеть процесс уничтожения моря безумия. Островки, на которых пряталось создание каждого, едва ли превышали в диаметре 2 метра. Как стихия не смогла додавить их, вопрос, ответа на который у меня нет. Она не справилась, за что и поплатилась. Справился я. Меня зовут Искатель Зандр. Представился я, отпуская библиотекаря. Он исчез из моей гармонии вместе с теми связями, что я настроил между ним и первородной душой. Удалю их позже, сейчас важнее объяснить бывшим главам кланов происходящее, ибо они начнут нервничать и совершать не самые популярные поступки, просто из-за того, что могут. Вот, значит, как, произнес глава клана дракона. Этот даос казался мне наиболее рассудительным среди всех собравшихся. Отец Лиага действительно походил на зверя, как во взгляде, так и в поведении. Постоянно рычал, скалился, дергал головой. Складывалось ощущение, что безумие, захватившее его разум из-за болезни, прокралось глубже, чем предполагалось, но, как по мне, такое состояние у главы клана Тигра было и до эпидемии. Путь зверя бесследно не проходит. Что касается главы клана Грифона, то на его счет у меня каких-либо мнений не возникло. просто сильный даос. Хотя нет, мне показалось, что это чем-то расстроенный даос, опустивший руки, переставший стремиться к совершенству. У божественных сущностей не было преград в том понимании, как их видел я, но почему-то не было сомнений, что бронзовый бог уперся в преграду, которой не должно существовать. Серебряным богом он никогда не станет, разве только если не пойдет к делам или на поклон. Но здесь, надеюсь, Докровит все же проявит разум и не позволит родиться еще одному богу секты. Сейчас я отпущу ваш разум, и вы вернетесь в свои тела, закончил я рассказ. Как уже пояснил, вы находитесь в третьем поясе. Оставите включенной свою ауру, мой город пострадает. Мне этого не нужно. Поэтому прошу сразу ориентироваться на то, чтобы блокировать свои силы. Рядом с вашими телами находится Докровит. Он ответит на все ваши вопросы. Взгляд отца Лиага мне не нравился. Этот зверь смотрел на меня как на жертву. Как и любой чистый абсолют, на память он не должен жаловаться, так что прекрасно знает, кто я такой. Тот, кто не позволил ему в свое время наслаждаться медитацией возле первородной души. Это он еще о Лиаге и Ориска не знает. Уверен, взгляд был бы другим, еще более жестким, таким, которым и убить можно. Гармония ушла. Открыв глаза, я встретился взглядом с Докровитом. Первый после императора простоял рядом с нами 2 недели, отложив все свои дела. Несколько раз к нам приходили посланники из центрального региона, получали указания и уходили, но ни разу Докровит не оставил меня один на один с 3 главами. «Их можно отпускать», — произнес я, заметив, что все 3 главы все еще находятся в стазисе. «Все закончилось. Ты уверен?» — хриплый голос первого после императора показал, что 2 недели контроля дались ему нелегко. Если бы не осколок первородной души, что восстанавливал силы Докровита на постоянной основе, вряд ли он сумел бы продержаться так долго. Да, главы кланов вернулись. Свою часть договора я выполнил. Докровит опустил руки, обрывая потоки энергии, и в этот момент все 3 глав кланов открыли глаза. Божественные сущности не подвели, они отключили свои ауры. Да и присутствие осколка первородной души сыграло свою роль. Мой город остался стоять на месте. «Демоны!» – послышался голос отца Лиага. Глава клана Тигра даже не говорил, рычал, настолько нечеловеческим был его голос. У меня сразу возникла ассоциация, если бы Тигру дали возможность говорить, его голос получился бы один в один, как у отца Лиага. Демонов в комнате с осколком первородной души не было, так что глава клана Тигра использовал духовное зрение, рассматривая мой город во всех подробностях. Не заметить 20 тысяч демонов, проживающих в стенах Бристона, а также бесчисленные орды тварей, окруживших город, было довольно тяжело. Меня, на самом деле, тоже напрягло количество демонов вокруг города. Слишком много. Причем как низших, так и высших. Арискабая вместе со своими 3 ниндзя находился в городе. Выходить за его пределы серебряный зародыш бога не мог. По какой причине? По той, что возглавлял армию вторжения один из князей 2-го ранга. Пока я возился с главами кланов, демоны сделали свой ход. Война между 2 мирами продолжилась с новой силой. Если ты о тех, кто находится внутри городской стены, они под защитой императорского дворца, произнес Докровит. Отныне они являются частью клана Пант. Чья территория? Главы переглянулись. Феникс, грифоны, Докровит сходу погружал глав клана в суровую реальность, не желая откладывать разговор до возвращения в центральный регион. Клан Пант был создан в восточной части Дефарской империи, забрав часть территории клана грифонов. Остальные кланы лишения не понесли. Основатель клана Пант, Искатель Зандр, стоит перед вами. Между лопаток неприятно кольнуло, когда на меня посмотрели все 3 глав. Что в городе делает советник Риска Голд и его ниндзя? Они не прячутся, словно являются здесь не гостями, а хозяевами, прорычал следующий вопрос отец Лиага. Арискабая является советником глав клана Пант по безопасности, ответил я, выдержав тяжелый взгляд главы клана Тигра. У клана Пант 2 главы. Это мои ученики, Лиаг и Альтая. И да, это именно тот Лиаг, что когда-то носил фамилию Голд. Где он? Глава клана Тигра проявил эмоции, и мой путь едва не закончился здесь и сейчас. Библиотекарь, что все еще валялся на полу, захрипел от боли и потерял сознание. На лице Докровита появилась ухмылка победителя. Глава вершителей судеб обещал не вмешиваться в сражение между мной и Делайлой, но, как я понял, он с удовольствием не станет вмешиваться и в сражение между мной и любым другим главой. Мало того, еще и зачинщиком такого сражения станет, выдав информацию в нужном ему виде. Однако главе клана Тигра хватило мозгов не убивать ни меня, ни валяющегося на полу библиотекаря. Аура исчезла. Я вытер кровь, что проступила из носа, в очередной раз убеждаясь, что божественные сущности являются крайне опасными неконтролируемыми существами. Общаться с такими себе дороже, но и прогибаться под них – последнее дело, особенно для искателей. Поэтому остается только один вариант. Вокруг моего города находится орда демонов во главе с князем. Я не для того вытаскивал вас из небытия безумия, чтобы прыгать перед вами на задних лапках и заливаться соловьем по первому вашему требованию. Нужны ответы? В таком случае помогите мне с защитой города. Твои слова могут дорого тебе стоить, искатель. Для бронзового зародыша бога ты слишком прямо держишь голову. Его работа была оплачена. Последний вопрос глава драконов задал Докровиту, что все еще стоял с победной ухмылкой. Божественную сущность, как я понял, интересовал вопрос, не стали ли они моими кровными должниками. Жизнь за жизнь и все такое. Искатель Зандер действовал в строгом соответствии с подписанным договором между ним, Империей и кланом Феникс. Никто из вас ничего ему не должен. Вот только если Докровит думал, что этой фразой вынудит глав кланов действовать, то ошибся. Вместо того, чтобы превратить меня в пыль, вся тройка нахмурилась. Клан Феникс, они здесь каким боком? Новым главой клана Феникс стала советница Дилайла, пояснил я и, прежде чем Докровит вмешался, добавил. По совместительству она является богом секты Бахаа, которого, по какой-то причине, не желают уничтожать представители императорского дворца. Одно из условий нашего контракта по возвращению вас всех из бездны безумия было то, что Докровит не станет вмешиваться в сражение между мной и Дилайлой. Я искатель, и моя задача уничтожать сектантов везде, кем бы они ни были. Поэтому на договоре стоит ее подпись. Она знает, что я начну на нее охотиться. Хочу увидеть договор, глава драконов не просил, требовал. Улыбка сошла с лица Докровита, когда в моих руках появился золотой лист. Он пошел по кругу, каждый глава хотел своими глазами увидеть те пункты, что были так указаны. Наконец, лист вернулся ко мне, а главы уставились на Докровита. Гарантии безопасности от Империи, добро на сражение с кланом Феникс, это так Империя оценивает наши жизни. Голос главы тигров вообще утратил любую похожесть на человеческий. У кого-то есть претензии. Докровит даже выпрямился, готовый принять бой. Хотя, какой бой? Трое бронзовых богов ничего не могли сделать золотому богу, либо вообще богу вне категории. Не удивлюсь, если первый после императора перешагнул этот порог. Ни претензий, вопросы, глава драконов был более дипломатичным. В договоре ни словом не сказано о том, что искатель Зандер не вправе требовать от нас выплаты долга жизни. А ведь он, как я понимаю, спас не просто наши жизни, он спас наш разум. Верно, на мгновение на лице Докровита мелькнула тень. Этот момент он упустил, когда в торопях писал документ. Несмотря на весь свой опыт, он уделял особое внимание позиции Империи и ее невмешательство в конфликт между кланом Панты Феникса. Такую мелочь, как долг жизни, что обязательно возникнет при успехе моей работы, он не продумал. Либо подумал о ней, но было уже поздно, золотой лист ушел на согласование. Между искателем и вами нет никаких долгов, с нажимом произнес Докровит. Наградой за ваше спасение является гарантия неприкосновенности со стороны Империи. Этого достаточно. Хотелось бы чуть больше информации. Глава драконов не сдавался. Потому что сейчас получается не самая приятная картина. Ибо слова главы вершителей судеб не подкреплены ничем, кроме его воли, которая, как мы все знаем, имеет свойство меняться. Видимо, это был укол в сторону Докровита на события в прошлом, так как первый после императора помрачнел. Больше никаких довольных ухмылок, лишь раскаленные иглы у меня между лопаток. Причем я понятия не имел, кто их автор. Докровит или молчаливый глава грифонов, что не сводит с меня взгляда. Искатель Зандер, а также вся его семейка, включая твоего сына, Докровит посмотрел на главу тигров, являются истинными демонами. Ты хотел увидеть своего сына, для этого тебе придется отправиться в мир демонов. Сейчас Лек проходит обучение у самой королевы. Он хмарник, как бы дико это ни звучало. Энергетические вампиры, суккуба, громилы, мозголом, сирена, вот кто отныне живет в Бристоне. Вот кто является верхушкой клана Пант. Вот кому были даны гарантии неприкосновенности. Вы еще молоды. Когда истинные демоны творили хаос, вы еще не возглавляли свои кланы, но историю конфликта между даосами и демонами вы точно должны были изучить. Мой сын у демонов, пространство вокруг как-то потемнело, глава тигров изволил злиться. Скажу больше, его жена, дочь князя первого ранга, Альтая Баа является не просто демоном, а истинным энергетическим вампиром, которого будет обучать глава школы ярости. А как, адокровит, оказывается, еще та ябеда. Кто бы мог подумать, что первый после императора станет заниматься такими вещами. Жена, тьма в помещении разом испарилась. У моего сына есть жена, она его Дзинь, вставил я, пока Докровит опять чего-то не наговорил. Дзинь, это миф. Впервые за все время произнес глава грифонов. Для кого-то миф, а для кого-то данность, с которой мы живем, ответил я. Я искатель и не привык разбрасываться словами. Если я что-то говорю, значит так оно и есть. Полагаю, вам не нужно пояснять, как это прочесть. С этими словами я снял пластину искателя и протянул ее ближайшему ко мне главе клана. По воле случая это оказался отец Лего. Да, пояснять, что делать с пластиной им не требовалось. Доказательство того, что я являюсь искателем, прошло через руки трех глав и вернулось ко мне. Но кое-что изменилось за это время. Взгляд, которым на меня начали смотреть, в нем, кроме вселенской скуки и злобы, появился интерес. Мне нужны подробности. Глава тигров вновь сконцентрировал свое внимание на мне. Вокруг моего города демоны. Желаете поговорить? Знаете, что нужно делать? Князя, что управляет местной армией, желательно не убивать, а пленить. Мы его потом обменяем на что-то полезное. Докровит, ко мне еще есть какие-то вопросы? Ты выполнил свою часть договора, искатель. Главе вершителей судеб пришлось признать мои навыки. То есть несмотря на то, что он является энергетическим вампиром, ты по-прежнему называешь его искателем, послышался задумчивый голос главы драконов. Почему? Дело в пластине, это не тот вопрос, который я готов обсуждать с главами кланов, с бывшими главами кланов. О том, что империя потребует за свою помощь, мы поговорим отдельно. Сейчас же вот, проглотите эти пилюли. Что это? Глава драконов с сомнением посмотрел на три металлические пилюли, появившиеся в руке Докровита. Духовное зрение обычных даосов не могло проникнуть сквозь металл древних, что выступал в качестве оболочки, но чудовищную энергию, пробивающуюся даже сквозь этот металл, ощущали все. Внутри пилюли находилась частичка ядерного топлива древних, мельчайшая капля, способная уничтожить весь мой город, если обретет свободу. Лекарство против возникшей в нашем мире эпидемии, пояснил Докровит. Оно необходимо, чтобы ваши тела приобрели иммунитет. В наше время такого не было. Глава драконов взял первую пилюлю и покрутил ее в руке. Кто придумал? Как я понимаю, внутри что-то опасное, раз даже металл древних не в силах сдержать эту силу. Докровит бросил на меня мимолетный взгляд, но этого хватило, чтобы дать ответ. Опять искатель, что на самом деле не совсем искатель. Глава драконов даже ухмыльнулся. Знаете, а ведь мне уже интересно, что это за фрукт такой. Искатель Зандр, истинный энергетический вампир, основатель клана Пант, бронзовый зародыш бога, что решил сразиться с бронзовым богом. Глава Феникса, как я понимаю, находится на нашем уровне. Пожалуй, хороший рассказ стоит того, чтобы поработать. Как ни крути, но я чувствую себя должным этому даосу. Не самое приятное ощущение, хочу вам сказать, никогда искателей не любил. Вы со мной, или клан дракона, как всегда, будет решать проблемы мира в одиночку. Решалка не выросла, прорычал отец Лего. Твои условия будут выполнены, искатель Зандр. Потом тебе придется объяснить мне все, включая то, почему мой сын стал главой клана, что не имеет права на существование. Почему он, а не ты, как основатель? Двое глав клана испарились практически мгновенно, использовав техники перемещения. Они очутились за чертой города, сходу активируя свои атаки. Глава грифонов промедлил, но тоже присоединился к сражающимся. Три божественные сущности против бесчисленных орд демонов, как низших, так и высших. Тяжело не предугадать результат этого сражения. Не получилось нас стравить? Спросил я, глядя Докровиту в глаза. Страха перед этим даосом я больше не испытывал. И, что неприятно, былое уважение к его силе тоже пропало, ибо глава вершителей судеб явил свою истинную личину. Да, это великий и мудрый даос, вот только это всего лишь даос, со всеми своими недостатками. Сейчас, нет, но время на моей стороне, искатель, откровенно ответил Докровит. Истинным демонам не место в нашем мире, им не место вообще нигде, особенно тем, кто осознал свою силу. Рано или поздно ты оступишься, как оступались другие искатели до тебя. Все вы оступаетесь, все вы предаете небо, и тогда я приду за тобой, энергетический вампир, непременно приду. С этими словами глава вершителей судеб очутился рядом с порталом, чтобы мгновением спустя покинуть Бристон. Все, что будет происходить дальше, его уже не интересовало. Духовное зрение показывало, что окрестности моего города уже очистились от демонов. Выбравшиеся из заточения три главы клана резвились не на шутку, взяв себе по широкому сектору. Вскоре они вышли за границы доступной мне зоны, не оставив за собой ни единого живого демона. Придется заняться чисткой территорий, иначе низшие так отравят землю, что на ней лет 20 расти ничего не будет. Библиотекарь начал шевелиться, действие аур божественных сущностей закончилось. Наверное, было бы правильно вернуть карлика туда, откуда я его взял, но смысла этого уже не было. Два дня, что я ему выделял на то, чтобы покинуть Бристон, прошли две недели назад. Конечно, можно было войти в его положение, как ни крути, это я выдернул его из библиотеки, заставив работать, но никуда входить я не хотел. Мне еще перед главами кланов распинаться, рассказывая им небылицы, так что хорошие отношения с карликами меня уже мало заботили. Время вышло. Если бы библиотекарю нужно было забрать книги, он бы прислал в Бристон другого клона. Их у него много. «Твое время в Бристоне вышло», — произнес я, как только карлик открыл глаза. «Сейчас ты идешь к порталу и уходишь куда угодно. Дальнейшая твоя судьба мне не интересна. Не так быстро, покоритель тайн, не так быстро», — прохрипел карлик, с трудом усаживаясь рядом с осколком первородной души. Вытянув перед собой руку, он заставил отделиться от осколка несколько кусочков, что начали кружить вокруг его руки, словно мотыльки. Я с трудом сдержал ругань. Библиотекарь все же собирается забирать осколок. Ладно, разберемся. Нарушение контракта — дело такое, за которое небо точно по головке не погладит. Мы же справимся и без источника. Должны справиться. Я слышал твой разговор с главами кланов. Признаюсь, увидеть их не ожидал, даже я считал их погибшими. Как не ожидал оказаться там, куда ты меня насильно запихнул. Ты же понимаешь, что это было. Три моря безумия. Моря? О, это были отнюдь не моря. Покоритель тайн. Это были сконцентрированные сгустки безумия, воплощенные в виде всех четырех стихий. Огонь, вода, ветер, земля. Это был полноценный океан безумия, покоритель тайн. Мне известно, что ты сделал с князем. Но там был другой случай, подмена одного сознания другим. Мы не думали, что там было что-то подобное. Возможно, ты просто убрал одно сознание и вернул изначальное, но то, что ты провернул с тройкой глав кланов, да еще и при моем присутствии, это интересно. Это то, что заставляет меня забыть о былых разногласиях. Разногласиях, усмехнулся я. Твой клон передал всю информацию обо мне и моей семье той, кто желает меня уничтожить. Это не разногласия, библиотекарь. Это предательство, с какой стороны на него ни посмотри. Я бы не стал использовать столь грубые слова, покоритель тайн. Карлик продолжил вращать над ладонью осколки первородной души, заставляя их выписывать забавные пируэты. Мало того, со временем осколки начали менять форму, становясь книгой, фигуркой, оружием, предметом мебели. Многообразие форм впечатляло, но я совершенно не понимал затеянную карликом игру. Да, признаю, у меня не получилось ограничить сбежавшего клона от информации. Однако я проанализировал все, что нам было известно о тебе по состоянию на 2 года назад, когда появился отступник. В этой информации не было ничего критичного. Все то, что можно получить из обычных источников.